Глава 13. Что-то сверкнуло в воздухе над Виллом, и у него онемели ноги. Он упал в нескольких шагах от того места, где застыл парнишка, и сразу же попытался подняться. Тщетно. Из носа хлынула кровь, но способность рационально мыслить уже вернулась. Кто-то выстрелил в него из парализующего пистолета. Вокруг не смолкали крики, люди пятились, неуверенные в том, что безумная атака не повторится. Волейбольный матч остановился. Сверкомяч светился равномерно и лежал на одном месте. Вилл потрогал окровавленный нос, вроде бы не сломан. Когда он перекатился на спину и привстал, опираясь на локти, шум утих. Широкой улыбкой на лице подошел Стив Фрейли. «Ну и ну, инспектор, немножко увлеклись, но я думал, вы куда более хладнокровны. Вы лучше других должны понимать, что нам необходимо забыть о старых обидах». Чем ближе подходил Фрейли, тем труднее становилось Виллу смотреть ему в лицо. В конце концов он сдался и опустил голову. За спиной президента он увидел парнишку, блюющего в траву. Фрейли подошел совсем близко к лежащему на траве Бриерсону, который теперь не видел ничего, кроме его спортивных туфель. Вилл задумался, что будет, если Фрейли ударит его ногой в лицо. Он почему-то был уверен, что Стив размышляет о том же. «Президент Фрейли», — голос Елены доносился откуда-то сверху, — «совершенно с вами согласна по поводу старых обид». «Да». Фрейли отступил на пару шагов. Когда президент заговорил снова, Виллу показалось, что он смотрит вверх. «Хорошо, что вы его оглушили, мисс Королева. Мне кажется, пришло время разобраться, кому вы можете доверять, а кому нет». Елена не ответила. Прошло несколько секунд. Вокруг Вилла возобновились разговоры. Он услышал приближающиеся шаги и голос Тюнка Блюменталя. «Мы только хотим, чтобы он отошел в сторонку, Елена. Дай ему возможность воспользоваться ногами, ладно?» «Договорились». Блюменталь помог Виллу перевернуться на спину, потом подхватил его за плечи. Оглянувшись, Вилл увидел, что Рохан Дасгупта взял его за ноги, однако он ощущал только прикосновение рук Блюменталя. Ноги, казалось, ему больше не принадлежали. Вдвоем они оттащили Вилла в сторону от толпы и света. Для хрупкого Рохана ноша оказалась слишком тяжелой. Каждые несколько шагов зад Вилла стукался о землю. Он слышал звук, но ничего не чувствовал. Наконец, вокруг стало совсем темно. Его опустили на землю, прислонив спиной к большому камню. Волейбольные площадки и костры превратились в отдельные маяки света в океане мрака. Блюменталь присел на корточки рядом с Бриерсоном. «Как только почувствуете покалывание в ногах, советую сразу встать и походить. Тогда боль будет терпимее». Вилл кивнул. Такой совет давали всем пострадавшим от парализующего выстрела, в тех случаях, когда не было затронуто сердце. «Боже мой, Вилл, что произошло?» Любопытство в голосе Рохана смешалось со смущением. Бриерсон глубоко вздохнул. Угли ярости еще продолжали тлеть. «Ты ведь никогда не видел, Рохан, чтобы я терял самообладание, не правда ли?» Мир опустел. Все, кого он любил, исчезли. И их место в душе занял гнев, какого Вилл до сих пор еще не знал. Он покачал головой. Ему и не снилось, насколько сильно мешает жить ненависть. С минуту они сидели молча. В ногах Вилла началось крайне неприятное покалывание. Никогда ему не приходилось видеть, чтобы последствия парализующего удара улетучивались так быстро. Наверняка это еще одно достижение в истехов. «Посмотрим, смогу ли я ходить», – пробормотал он и поднялся, опираясь на плечи Блюменталя и Дасгупты. «Здесь есть тропинка», – сказал Блюменталь. «Просто попытайтесь идти, и вам сразу станет легче». Они медленно двинулись по тропинке, уходящей вниз, в сторону от большой лужайки. Крики и смех постепенно утихли, и вскоре самым громким звуком стал стрекот насекомых. Здесь чувствовался сладковатый запах цветов, которого Вилл никогда не замечал в городе Королевых. Воздух был прохладным, у него даже немного замерзли ноги, в тех местах, где восстанавливалась чувствительность. Сначала Виллу приходилось сильно опираться на Блюменталя и Рохана. Ноги казались бесполезными обрубками, коленные суставы плохо слушались. Через 50 метров он вновь обрел способность ощущать камешки на тропинке и уже мог выбирать место, куда лучше поставить ногу. Ночь выдалась ясной и безлунной. Света звезд, однако, было достаточно, чтобы смутно различить слабое свечение между ними. Млечный путь? Вилл посмотрел на небо впереди. Бледный свет показался странно ярким. Он падал с востока широкой полосой, которая постепенно сужалась и тускнела. Восток? Неужели мегагоды изменили и это? Вилл споткнулся и сразу почувствовал, что руки его спутников сжались сильнее, не давая ему упасть. Он поднял взгляд еще выше и увидел настоящий Млечный путь, перерезавший небо совсем в другом направлении. Блюменталь усмехнулся. «В ваше время в точках Лагранжа не происходило ничего интересного, не так ли?» «В точках L4 и L5 были населенные станции. Они выглядели как очень яркие звезды». Но ничего похожего на эти клубы космической пыли. Если запустить побольше всякого барахла на лунную орбиту, можно будет заметить не просто несколько новых звезд. В его времена там жили миллионы людей. Всю тяжелую промышленность постепенно перевели на Луну. Появилось слишком много отходов. Нельзя бесконечно производить, не отравляя окружающую среду. Рано или поздно последствия начнут сказываться. Теперь Вилл вспомнил, что говорили Елена и Марта. Сейчас там остались только пузыри. Да, свечение вызвано отнюдь не промышленными отходами. Те давно уже смыты влиянием третьих тел. Теперь это самое подходящее место, чтобы хранить там оборудование или разместить аппаратуру слежения. Вилл снова посмотрел на тусклое свечение. Сколько тысяч пузырей должно там находиться, если свет получился таким ярким? Он знал, что Елена до сих пор держит значительную часть своего оборудования вне Земли. Сколько миллионов тонн там хранится? И сколько еще путешественников во времени остаются в стасисе, не заметив посланий Королевых, оставленных ими в разных эпохах? Этот свет действительно был призрачным. Они прошли еще несколько сотен метров на восток. Постепенно координация движений восстановилась, и Вилл смог шагать без посторонней помощи, лишь изредка спотыкаясь о небольшие камешки и корни деревьев. Его глаза полностью адаптировались к темноте. Цветы светлых оттенков украшали кусты, и временами сладковатый запах становился сильнее. «Интересно», — подумал Вилл, — «это дорожка естественного происхождения или она продукт ландшафтного дизайна Королевой?» Он рискнул оторвать взгляд от земли, его походка была все еще не совсем уверенной, чтобы посмотреть вверх. Как и следовало ожидать, он увидел темное очертание автонов Елены и, вероятно, Делы у себя над головой. Тропинка начала отклоняться к югу, голым скалам, которые шли вдоль гряды холмов. Снизу доносился тихий плеск воды. Будто на озере Мичиган спокойную ночь. Не хватало только комаров, чтобы он почувствовал себя совсем как дома. Долгое молчание прервал Блюменталь. «Вы были одним из моих любимых героев, Вилл Бриерсон». Вилл почувствовал, что в из тех улыбается. «Что?» «Да, вы и Шерлок Холмс. Я читал все романы, которые написал ваш сын». «Билл писал обо мне?» Грин Инк сообщил Виллу, что его сын стал писателем, но Бриерсон так и не успел посмотреть, что представляют собой его произведения. «Сами приключения были вымыслом, но вы всегда оставались главным героем. Ваш сын писал романы, сделав предположение, что Дерек Линдеман не сумел вас запузырить. Он написал почти 30 романов. Ваши приключения продолжались вплоть до конца 22 века». «Дерек Линдеман?» – переспросил Дасгупта. «Кто?» «А, понятно». Вилл кивнул. «Паршивый Дерек Линдеман. Парнишка». «Да, Рохан. Тот тип, которого я пытался сейчас убить». В этот момент собственная ярость показалась Виллу бессмысленной. Он печально улыбнулся в темноте. Подумать только. Билли придумал ему искусственную жизнь вместо той, которой его лишили. Видит Бог, он обязательно прочтет эти романы. Вилл посмотрел на Вестеха. «Я рад, что вам доставили удовольствие мои приключения, Тюнг. Полагаю, вам удалось перерасти это детское увлечение. Кажется, вы занимались строительным бизнесом». «Верно. Если бы я захотел стать полицейским, это было бы очень трудно сделать. Во второй половине 22 века на миллион населения приходилось менее одного полицейского, а в сельских местностях и того меньше. Преступления стали до обидного редкими». Вилл улыбнулся. У Блюменталя был странный певучий акцент, что-то среднее между шотландским и азиатским. Никто из вестехов так не говорил. Во времена Вилла разница в произношении уже начала размываться. Связь и путешествия на линии Земля-Луна стали очень быстрыми. Блюменталь вырос в космосе в нескольких днях пути от Земли. Кроме того, мне больше хотелось строить, чем защищать людей. В начале 23 века мир изменялся невероятно быстро. Бьюсь об заклад, что за первое его десятилетие было сделано больше изобретений, чем за все предыдущие столетия вплоть до 22-го. Вы заметили разницу между продвинутыми путешественниками? Моника Рейнс покинула цивилизацию в 2195 году. Что бы она ни говорила сейчас, у нее лучшее оборудование, существовавшее на тот момент. Хуан Шансон ушел в 2200 году, причем денег у него было намного меньше. Однако оборудование Шансона выше качеством буквально во всех отношениях. Его автоны провели несколько тысяч лет в реальном времени и будут работать по меньшей мере еще столько же. Моника прожила в реальном времени 60 лет, а у нее остался всего один исправный робот. Всего 5 лет разницы. Королевы покинули цивилизацию через год после Шансона. Они накупили огромное количество оборудования, однако потратили на это денег немногим больше Хуана. За один год все стало куда более доступным. Шансон, Елена, Жене, они все это хорошо знают, хотя вряд ли представляют себе, каким мог быть дальнейший технический прогресс. Вам известно, что я покинул цивилизацию последним?» Вилл читал об этом в записях Елены. Такая разница в несколько лет не показалась ему существенной. «Вы вошли в стазис в 2210 году?» «Именно. Передо мной была только Делла Лу. В 2202 году. Нам не удалось найти никого, кто оказался бы ближе к сингулярности, чем она». «Вы, наверное, самый могущественный из всех», — тихо проговорил Рохан. «Должно быть, наверное. Однако на самом деле я вовсе не стремился отправляться в путешествие. Я был более чем счастлив на своем месте. Я не собирался прыгать в будущее или становиться основоположником новой религии. И в мои планы не входила организация хитроумных махинаций на рынке ценных бумаг. Ух, простите меня, Рохан Дасгупта, я...» «Все нормально. Мы с братом пострадали от собственной жадности. Мы думали, ну что такого может произойти? Наши капиталовложения выглядели совершенно надежными. Через пару веков мы должны были стать очень богатыми людьми. А если бы этого не произошло, ну что ж, уровень жизни наверняка стал бы таким высоким, что даже будучи бедняками, мы жили бы лучше, чем прежние богачи». Рохан вздохнул. «Мы поставили на прогресс. Мы совсем не предполагали оказаться в джунглях на развалинах мира, в котором нет людей». Они прошли несколько шагов молча, но потом любопытство взяло верх, и Рохан спросил. «Так значит, вас выбросили из вашего времени так же, как и Вилла?» «Я... нет, не думаю. Поскольку после меня никто не появился, невозможно утверждать наверняка. Я занимался капитальным строительством, иногда там происходят несчастные случаи. Но как ваши ноги, Вилл Бриерсон?» «Что?» Неожиданная смена темы застала Вилла врасплох. «Значительно лучше». Ноги еще покалывало, но с координацией было все в порядке. «Тогда пошли назад». Они двинулись в противоположную от скал сторону, мимо цветов со сладковатым запахом. Костров не было видно из-за холмов. Обратную дорогу все молчали, даже Рохан не произнес ни слова. Вилл успокоился. На место слепой ярости пришла тихая грусть. «Интересно, что произойдет в следующий раз, когда я увижу Дерека Линдемана?» Он вспомнил выражение животного ужаса на лице своего врага. Его внешность на самом деле была кардинально изменена. Если бы Филипп Жена не указал на парнишку, прошла бы не одна неделя, прежде чем Вилл вычислил бы его. Линдеман был застенчивым 17-летним англом, теперь он выглядел как 50-летний азиат. Ему явно сделали пластическую операцию. Что касается возраста, когда Елена и Марта принимали какое-нибудь решение, они действовали даже слишком грубо и прямолинейно. В то время, когда Вилл и все остальные пребывали в стасисе, Дерек Линдеман прожил 30 лет без всякой медицинской поддержки. Возможно, королевы тогда тоже не находились в стасисе, а автоны, поддерживающие порядок на их ферме пузырей в районе канадского щита, наверняка могли обеспечить Линдемана всем необходимым. Парнишка 30 лет прожил в полнейшем одиночестве. Все это время он занимался только изучением содержимого собственной души. Тот Линдеман, которого знал Вилл, был ничтожеством. Вне всякого сомнения, он организовал эту кражу, чтобы досадить родственникам, в чьей компании он работал. Конечно же, он запузырил Бриерсона в будущее из-за того, что впал в детскую панику. Все 30 лет парнишка прожил в страхе, что наступит день, когда В.В. Бриерсон его узнает. «Спасибо за то, что вы со мной поговорили. Обычно я так себя не веду». Чистейшая правда. Пожалуй, именно это и расстроило Вилла больше всего. За 30 лет полицейской карьеры он ни разу не вышел из себя. Наверное, ничего удивительного в этом нет. Если не хочешь, чтобы тебя вышибли с работы, надо вежливо общаться с клиентами. Однако Виллу не составляло никакого труда всегда сохранять спокойствие. Он действительно был очень выдержанным человеком. Как часто именно он успокаивал тех, кто начинал вести себя отвратительно, поддавшись гневу или панике. И никогда он не позволял ярости брать над собой верх. Впрочем, за последние несколько недель он изменился. «Вы оба потеряли не меньше моего, не так ли?» Вилл подумал обо всех тех людях, с которыми разговаривал сегодня вечером, и ему стало ужасно стыдно. Может быть, старина В.В. Бриерсон до сих пор вел себя пристойно только потому, что у него никогда не было настоящих проблем, а в сложной ситуации проявил слабость. «Все в порядке», — сказал Блюменталь. «Здесь и раньше случались драки. Некоторые люди переживают случившееся крайне тяжело. Впрочем, все мы время от времени впадаем в хандру». «Кроме того, ты ведь особенный, Вилл», — сказал Рохан. «Да?» «Мы заняты восстановлением цивилизации. Королева дала нам огромное количество разнообразного оборудования. За ним надо присматривать, автоматики не хватает. Мы работаем так, словно вернулись в 20 век. Причем не только мы, но и большинство выстехов тоже. Вот Тюнг, например». «Но ты, Вилл, в чем заключается твоя работа?» Она нисколько не проще той, что делают все остальные. Ты пытаешься понять, кто убил Марту. Не очень-то веселенькое занятие. Тебе приходится проводить все время наедине с самим собой, думая о вещах, которые остались в далеком прошлом. Даже самые ленивые из вестехов тебе не позавидуют. Если бы кто-нибудь захотел свести тебя с ума, более подходящей для этой цели работы не придумать. Вилл вдруг сообразил, что улыбается. Он вспомнил, как Рохан пытался заманить его на одну из вечеринок. «Что вы мне пропишете, доктор?» – весело спросил он. «Ну, неожиданно смутился Рохан. Ты мог бы бросить это дело. Только я надеюсь, ты так не поступишь. Мы все хотим знать, из-за чего погибла Марта. Мне она нравилась больше всех вестехов. Кроме того, убийство Марты может быть частью заговора, который приведет к гибели колонии. Главное, ты прекрасно понимаешь, как важно раскрыть это преступление. И вовсе ты не начал разваливаться. Просто находишься под более серьезным давлением, чем все остальные. Но я считаю, что нет никакой необходимости все время заниматься только решением этой загадки. Могу побиться об заклад, ты целыми часами сидишь и пялишься в пустоту. Тебе просто необходимо больше общаться с людьми. Вдруг отыщешь какие-нибудь улики». Вилл подумал о последних двух часах, проведенных им на вечеринке. Возможно, Рохан совершенно прав.